Красная горка. Ночь кончалась. Все явственнее чувствовалось приближение утра. Замерзшие на вершине Яр-холма парни и девушки сдерживали взволнованное дыхание, не решаясь нарушить торжественность надвигающегося мгновения. Было тихо, лишь чуть слышно журчала под берегом сонная вода. Все лица были обращены в одну сторону, напряженные взоры уперлись в сочащийся алым край неба, из-за которого вот-вот должно было появиться солнце. А великое светило словно зацепилось за невидимую преграду. Оно живой слезой нетерпеливо дрожало на ресницах уходящей ночи и уже было готово выкатиться на чистую щеку нового дня. «Пора!» — выдохнула девушка-хороводница и решительно шагнула в середину круга. Движение это словно бы нарушило краткое равновесие между тьмой и светом, и солнце горячей струей пролилось в обрадованный мир. «Слава Ериле!» — звонко крикнула девушка и вскинула вверх правую руку. «Слава! Слава! Слава!» — дружно подхватил хор молодых голосов. «Здравствуй, красное солнышко!» — радостно воскликнула она и протянула к светилу обе руки. Парни и девушки восторженно повторяли ее слова и также тянули вверх руки. «Празднуй, ясное ведрышко, из-за гор горы выкатайся, на светил мир воздевуйся, по траве мураве, под светиком лазоревым, под снежником вешним, лучами очами пробегай, сердце девичье лаской согревай». Добрым молодцем в душу загляни, любовь из души вынь, в ключ живой воды закинь. От того ключа ключи в руках у красной девицы, у зорьки-зареницы. Микула, повторявший вместе со всеми слова хороводницы, почувствовал, как вдруг забилось гулко его сердце. Ласковая судорога перехватила горло. Пронзительно сладкий холодок ворохнулся под грудью. Быстрым взглядом окинул Микула стоящих в кругу девушек. Сверкающий ярило золотым своим светом превратил их холщовые простые наряды в величественные одежды сказочных цариц. Лица девушек горели, глаза сияли, гибкие тела подались вперед навстречу могучему небесному богу. И все это было так прекрасно, что Микула был готов заплакать от благодарности солнцу, великому сыну великого неба Сварога, подарившего жизнь этому чудесному миру, этому неоглядному весеннему простору, этой речке, стремящейся в объятия видимой за лесами Оки, этому холму и этим девушкам, и ему, Микуле, стоящему на этом холме рядом с этими девушками. «Зоренька-ясонька гуляла!» — счастливо бормотал он вслед за хороводницей. «Ключи потеряла!» «Я девушка-улита!» — почти пела хороводница. «Путем дорожкой прошла, золот-ключ нашла. Кого хочу, того люблю». Кого сама знаю, тому и душу замыкаю. Замыкаю я им, тем ключом золотым, доброго молодца Бажена. Все взоры разом устремились на высокого плечистого Бажена, лицо которого осветилось улыбкой счастья, и на повторе он громче всех крикнул «Красную девицу Улиту!». Да и каждый старался сказать погромче заветное имя, чтоб услышал его выбранный сердцем человек. Один только Микула промолчал в этом месте общего речитатива, потому как сердце его еще не сделало своего выбора. А озорничать, говорить неправду перед ликом всемогущего божества было непростительным святотатством. На какое-то время Микуле стало неловко и неуютно, как неловко и неуютно бывает ребенку среди взрослых, занятых важным взрослым делом. Он невольно опустил голову, уперев взгляд в землю, и в тот же миг с противоположной стороны хоровода вдруг прилетело негромко произнесенное его имя. Микула резко вскинулся и изумленно оглядел стоящих напротив девушек. Они стояли лицом в хоровод, спиной к солнцу. Глаза их были в тени, и, похоже, ни одна из них не смотрела на Микулу. «Почудилась?» — разочарованно и одновременно с облегчением подумал он. Но девичий голос угольком тлел в душе его, и от этого уголька затеплилась и стала неотвратимо разгораться сладостное предчувствие новой жизни, незнакомой радости и еще небывалого счастья. Аулита-хороводница, положив на землю крашеное яйцо и маленький круглый каравай, запела сильным, чистым голосом: «Весна красна, на чем пришла, на чем приехала?» Все подхватили песню, и хоровод двинулся по кругу.